Ставший будем петь номер 206. Пусть земля вся утверждает, что тобой я не спасен. Дух мой песню воспевает, принят раб твой на Сион. Номер 206.